Девятое. Появление искусства и культуры, оторванных от Бога. Потомок Каина Иувал, один из сыновей Ламеха, был изобретателем музыкальных орудий. Книга «Бытие», глава 4, стих 21. Разные толкователи сходятся в том, что Иувал — отец играющих на гуслях, свирели, основоположник музыки, искусства, то есть развлечений, отвлекающих мысли и чувства, душу человека от Бога. Искусство и культура стали средством развлечения, а точнее, отвлечения человека от Бога. Исследователь церковного пения Мартынов пишет: «Если причиной ангельского пения является переизбыток благодати, то причина возникновения музыки коренится в утрате благодати. Музыкальные звуки, возбуждая особым образом душу человека, способны приводить ее в некое возвышенное и приятное расположение, напоминающее райское блаженное состояние, и в какой-то мере восполняющее его отсутствие, на короткое время позволяя забыть ей о тяжких заботах мира. Таким образом, музыка, являющаяся неким заменителем или эрзацем нетленной райской пищи, могла возникнуть и стать необходимой только в результате утраты человеком райского блаженства вообще и способности слышать ангелов в частности». По мнению этого автора, музыка, созданная Иувалом, имела магический характер. Она была сродни наркотику, приводящему человека в состояние экстаза, создававшему ощущение чрезмерной энергии и способности управлять стихиями мира, бессмертия без Бога. Не лишне современному человеку задуматься над смыслом слова «искусство», образуемое от этого существительного, прилагательное «искусственный», означает прежде всего «неестественный». Получается, что искусство можно понимать как средство поддержания неестественной жизни, то есть жизни, оторванной от Бога и природы. Между прочим, искусство имеет корень «искус». Это не случайно. Оно может при определенных условиях предрасполагать человека к греху. В словаре Владимира Даля слово «искусство» имеет как положительный, так и негативный смысл. В частности, давая толкование слова «искушать», Владимир Иванович пишет: «Искусство также противополагается природе и тогда означает всякое дело рук человеческих. Искусство — половина святости, лицемерия, лукавства».